В этой обстановке, когда Сталин чувствовал, что деревня ему отвечает долгой, неосознанной, пассивной, но неумолимой местью за его надругательство над хлеборобом, животноводом, он хватался часто за эфемерные призрачные возможности. Именно по его инициативе в гору пошел Лысенко. По его предложению вновь, как и накануне войны в сентябре 1946 года, было принято постановление Совмина и ЦК ВКПБ о проверке и изъятии незаконно захваченных земель как со стороны отдельных колхозников, так и организаций и учреждений для подсобных хозяйств. Нарушители, говорилось в документе, будут отдаваться под суд как нарушители закона и враги колхозного строя. Именно Сталин предложил, и естественно это вошло в постановление, создавать в министерствах сельского хозяйства СССР и республик управление сельскохозяйственной пропаганды во главе с первыми заместителями министра. Все напрасно. На волевые надуманные решения, прежде всего административно-репрессивного характера, село отзывалось немым равнодушием. Шли годы. Центральный комитет не собирался. После февральского пленума 1947 года, обсудившего те же вопросы подъема сельского хозяйства, следующий состоялся лишь в августе 1952 года, на котором были решены организационные вопросы, связанные с созывом 19-го съезда партии. Даже информационные сообщения об этих пленумах в печати давались в загадочной форме. На днях в Москве состоялся очередной пленум ЦК ВКПБ. Кто делал доклад? Каковым было обсуждение вопроса, когда состоялось это на днях? Читателю приходилось лишь догадываться. Бюрократия не может обходиться без секретности, ведь это один из ее важнейших устоев. Да, Сталину партийные форумы были не нужны. Но без съезда ему не хотелось производить крупные изменения в партийном руководстве. Он знал, что съезд пройдет по его сценарию и полностью проштампует его решение. Дело зашло уже так далеко, что совесть людей была давно загнана в глухую резервацию. Партия, повторюсь, стала его орденом. Но Сталин, уверовав в свое духовное бессмертие, решил оставить наследникам материалы для долгого пережевывания. Марксизм и вопросы языкознания, экономические проблемы социализма в СССР, свою речь на 19-м съезде партии, два новых тома собственных сочинений, которые спешно готовились к изданию. Стареющий больной вождь одновременно хотел, видимо, подготовить почву для устранения ряда своих многолетних соратников, которые слишком много знали и после съезда могли стать удобными козлами отпущения. Для политического портрета Сталина, характеристики его наследия, 19-й съезд дает немного нового, но вместе с тем немало интересного материала. Маленков в течение августа-сентября 1952 года несколько раз докладывал Сталину о подготовке к съезду. Содержание отчетного доклада о работе ЦК ВКПБ, директивы съезда по пятому пятилетнему плану, другие документы и выступления. Сталин пролистал проекты выступлений членов Политбюро, но они его интересовали мало. Все соревновались в поисках новых эпитетов, заслуг, добродетелей, талантов, вождя. Сталин не делал письменных пометок, а при встречах с подобострастным Маленковым высказывал ему коротко замечания, звучащие как непреложные указания. Значительно большее внимание он уделил собственному выступлению. По его плану Суслов с небольшой бригадой подготовил несколько вариантов речи. Окончательную доводку выступления Сталин сделал сам.